Красная и серый. Удивительные бывают страны. Вот, допустим, рано утром под виловатым теплым дождем въедешь в такое государство. Не то пограничник, не то полицейский в аккуратной форменной одежде глянет без интереса, из чистой вежливости, в твой паспорт, прочитает неправильно, как поймет, варварское имя восточного гостя, а документы на транспортное средство и вовсе не спросит. Улыбнется губами и езжай себе дальше, куда глаза глядят, по одинаковым гладким дорогам, по ровному без заплат асфальту красивого цвета моренга. Только поглядывай на перекинутые поперек шоссе арки, на которых бледным светом мигают пунктирные буквы указателей. К примеру, Капустенбург — направо через 1,5 километра. Брайтвюрст — через 2,6 и налево под эстакаду. А до эшелона Сюрмер ровно 83 километра. В этот-то эшелон тебе и надо, поскольку там опять будет граница и уже другая страна, и в другой форме, в клеенчатой черной накидке и картузе-кастрюльке другой вежливый дяденька, а дороги такие же ровные, автомобильного цвета мокрый асфальт, и домики такие же, в косых дубовых балках по белым оштукатуренным стенам, и поля в ту же рыже-зеленую некрупную клетку, и чисто вымытые леса. Дождик деликатно сыплет мелкокалиброванные капли, низкие желтые сараи бездымной индустрии возникают вдали и уносятся назад. Так что едва успеваешь сложить яркие буквы над плоской крышей в название знакомого импортного продукта. Одинокая фура обгоняет твой арендованный «Фиат», сверкая полированными алюминиевыми боками, и улетает к горизонту, волоча за собой ветер. И примерно через 2,5 часа езды пересекаешь ты и это государство. Минуешь его язык, национальную кухню, древнюю и богатую культуру, героическую кровавую историю, мощную экономику, развитую на базе продуктивного сельского хозяйства и современных технологий, взвешенную мировую политику и прочую херню. Тесно, скучно, душно. Как вы, господа, живете тут в этой тоске? Только и остается ближе к концу дня пришвартоваться к какому-нибудь придорожному отельчику типа шале, запереться в микроскопическом номере под крышей. Но все удобства, блин, все удобства, и шампунь в пузырьке. Раздеться до прилипших сидячей дороги трусов, вытащить из сумки заветную, купленную еще в круглосуточном напротив дома, налить до кромки взятой в ванной толстый стакан и, сидя на краю свежайшей простыни, тоска. А бывало, ох, бывало. Вздрагивал всем тяжелым телом на широкой колее пассажирский пыльный поезд, мелко дребезжала ложка в стакане, а стакан в подстаканнике. Певец Бунчиков в коридорном радио пел тонким душевным голосом про вагонное окно, а за окном ржавое железо лежало. Жидкая грязь проселка текла в бескрайние колхозные поля, готовившиеся уйти под снег вместе со всеми своими 13 центнерами сга. Серая дощатая крыша сползала с близко стоявшей к железнодорожному полотну служебной избы. Бурый дом крупнейшей в мире черной металлургии поднимался в мирное небо. Грохотала, съезжая в бок дверь купе, проводница в байковых шароварах и тугом кителе молча подселяла попутчиков. И пошло. Пошло под скользкую котлету и помидор, посоленый из спичечного коробка. Проснешься потом на рассвете в муках, вглядишься, с трудом опираясь на локоть, в пейзаж за стеклом, а там все та же родина. И железо тоже, и дым, и поля, и жидкий проселок. Будто и не проехал поезд за ночь 600 километров. Но наоборот, простоял, притаившись на запасном пути. Соседи спят в носках. Проводница собирает стаканы для утреннего чая. Везде царит знакомый до последнего слова язык. Впереди еще 3 суток пути, и никаких границ не будет. Одна страна кругом. А там, где кончается она, кончается жизнь. Ах, великая была держава. 3-й Рим. А теперь... Но ничего, еще развернемся, еще все увидят. Дайте только время, на что способны мы, с раскосами, как верно сказал поэт, и с жадными очами. Еще поднимемся, и задрожит все вокруг. А мы станем любить друг друга человеческой и братской любовью, сочувствовать и помогать один другому. Пока же нужно терпеть и все прощать. Все прощать и всем, поскольку обстоятельства у нас тяжелые. Вот в чем дело. Взять хотя бы Людмилу. Родилась она как раз в семье путевого рабочего, занимавшего вышеупомянутый казенный дом, построенный из старых шпал и негодных досок в полосе отвода. В доме пахло криозотом, которым когда-то были пропитаны старые шпалы от гниения, а во дворе, куда Людмила на еще не выправившихся детских ногах выходила, чтобы играть с собакой Жулькой, криозотом пахло еще сильнее от новых шпал юго-восточной железной дороги. Эта важная с точки зрения как грузовых, так и пассажирских перевозок магистраль лежала буквально в 3 метрах от окружающего двор забора и списанных снегозащитных щитов. Так что отцу Людмилы недалеко было ходить до места работы. Когда Людмиле было всего 3 года, произошло большое несчастье. Мамаша ее скончалась от прободного аппендицита в узловой больнице. Таким образом, в доме из шпал остались жить Иван Федорович Острецов, рабочий пути и 3 его дочек, 17, 16 и 3, как уже было сказано, лет. Взрослая Галина выдержала все заботы о семье только 1 год после этого. А потом познакомилась на станции, куда было ходу вдоль пути всего 1,5 часа, с одним сержантом, возвращавшимся по дембелю из Казахстана в родной Кировоград, да и уехала с ним. Как уж сержант протащил ее в полный таких же дембелей вагон, неизвестно. Хотя, конечно, отличник боевой и политической подготовки и специалист 1-го класса, о чем свидетельствовали соответствующие значки, с любой проблемой должен был справиться. И справился. С дороги послали телеграмму Ивану Федоровичу на адрес дистанции пути. После чего, скажем, забегая вперед, Галя не давала о себе знать 5 лет. А потом пришло письмо с фотографией. На фотографии была она сама с маленьким ребенком в ползунках и белой шапочке, а в письме сообщалось, что работает Галина нянечкой в деткомбинате «Сад Ясли», там же при ней и сын Олег, живут они в отдельной комнате семейного общежития и нуждаются только в 30 рублях на кое-какие вещи к зиме, а больше ни в чем. О бывшем сержанте в письме не содержалось ни слова. Обратный адрес был город Никополь. Почтамт до востребования — Острецовой Г.И. Иван Федорович деньги выслал с первой же получки, но ответа не получил, да и вообще больше никаких известий от старшей дочери не имел вплоть до своей смерти от 2-стороннего воспаления легких. К тому времени, как ушел из жизни пожилой железнодорожник, среднюю, Валечку, уже давно сдали в специнтернат, поскольку с возрастом ей становилось все хуже. Лет до 13 она только улыбалась, а особенно радовалась и гукала, увидев знакомое лицо отца, менявшего после возвращения с работы пеленку и садившегося кормить ее. Но постепенно сделалась Валечка злая. Отцову руку норовила укусить, а младшую сестру, когда та нечаянно подходила близко к кровати, плевала длинной тягучей слюной. И не попав, рычала и рвала редкие желтые волосы на своей небольшой, совершенно плоским затылком голове. Так что пришлось ее сдать. Что поделаешь? А у Людмилы жизнь сложилась неплохо. То есть сначала все шло обычно. Побыла она в круглосуточном садике, имевшемся как раз на той станции, откуда сорвал в неведомую участь Галю Острецову и веселый кировоградец. Потом закончила среднюю школу на станции же. 10 лет ходила туда и обратно, сначала прыгая со шпалы на шпалу, а потом, когда подросла, укорачивая шаг, чтобы попадать на них, а не в промежутки, и уставала за 3 часа ежедневной дороги очень сильно, это правда. А однажды, уже в 8-м классе, размечтавшись, чуть не попала под скорый Барнаульский, еле успела отпрыгнуть и долго стояла, глядя на бешеные колеса и чувствуя огненный металлический ветер. Но, наконец, отгуляла Людмила выпускной и вышла в белом платье и белых же туфлях. Постарался Иван Федорович как раз перед больницей. Всей премии еле хватило. Вышла она утром на станционный перрон, чтобы в честь праздника встретить и проводить фирменный Саратов «Москва». Перрон был чист и пуст, никто со станции в Москву тем утром не ехал. Только топтались нарядные выпускницы и старавшиеся выглядеть пьяными выпускники. «Смотрите, девчонки», — сказала Людмила подругам, поскольку друзья ничего не слушали, раскупоривая бутылку ростовского вермута. «Смотрите сюда. Вот я здесь даю вам слово и могу спорить на американку, что скоро я уеду этим поездом в Москву и буду там жить, понятно? Кто не верит, давайте спорить». Но никто с ней спорить не стал, и правильно. Иван Федорович Острецов именно в то же утро и умер в больнице, потому что пневмония была страшно запущенная. Людмила заперла дом, собаку Жульку, не ту, конечно, уже третью, отдала знакомому водителю из участка погрузочно-разгрузочных работ, который на своем бортовом 66-м ГАЗе и довез Людку с сумкой и чемоданом до самого перрона. А там, на оставшиеся от похорон отца правкомовские деньги, купила она плацкарту до Москвы, потому что общих в фирменном поезде не бывает, и, едва войдя в вагон, сразу устроилась на верхней без постели лицом к стене. Тепловоз, как положено локомотиву фирменного, мягко взял с места, разогнался понемногу и через минуту промелькнул мимо окна дом Острецовых, опустевший навсегда и впоследствии сгоревший от случайной искры дотла до хрупких серых коленчатых головешек. Вот и все. И где уж теперь живут путевые рабочие семьями, никому не известно. Ах, боже мой, вот ведь какое дело судьба. Ну, три сестры, ну, в Москву. В Москву, а получается-то вон как. Одна в специнтернате гниет, другая по все еще необъятной, хотя и не такой, как прежде, стране, ищет пропитание и угла с пацаном на руках. А третья-то и вправду. А вообще, при чем здесь сестры, Москва? То, что они сестры, да и Москва, это ничего не значит. У нас история совершенно другая. Тяжелая, скажем вам, откровенно, история. Дыхание перехватывает, сердце сбоит, грудь, как когда-то писали, теснит, рука тянется понятно куда. Буль-буль-буль в гигиенический стакан. За окном природа, словно макет, в коридоре веселые аборигены хохочут, в номере телевизор ихние игры показывает, еще дурнее наших. И некуда деваться из сей юдоли слез, где-либо тоска, либо кошмар. Что же касается Людмилы, в общем так, живет она теперь действительно в Москве, вот. Можете себе представить? Снимает однокомнатную в Братееве, а это, согласитесь, совсем неплохо. Мало того, сейчас вы вообще упадете. Она ведь старшую Галю разыскала каким-то необъяснимым образом и в Москву перетащила. А? То-то же. Вон выходит Людмила Острецова прохладным утром на смену. Вон идет к метро мимо ларьков и бомжей, мимо приезжих и местных, мимо ручной торговли и милиции. И все у нее в порядке. И регистрация, и работа. И даже у сестры с сыном регистрация есть, так что Галина спокойно остается днем в их однокомнатной и успешно трудится надомным телефонным диспетчером в приличной транспортной фирме. А Олежка спокойно ходит в 9 класс, не курит, пиво даже не пробовал, не говоря уж о всякой дряни, и вообще с москвичами не водится. Только качается в спортзале и мечтает о школе милиции, что вполне реально, учитывая теткины связи. Связи же у Людочки образовались за 3 года серьезные. Позавидовать можно. Например, капитан Нерушимов Аркадий из отдела по охране метрополитена или Профасов Николай Петрович из ЧОП «Три богатыря М». Да и как не быть связям, если работает Люда Острецова дежурным по станции метро «Площадь Революции». В таком центре столицы, что центрее не бывает, и обращаются к ней, если какая необходимость, не то что менты, а и посерьезнее люди почти каждый день. Тем более, что она очень интересная девушка и красную пилотку носит поверх высокой прически светлых волос. Итак, работает Людмила Ивановна в метрополитене. Вполне может быть, что повлияла на это лженаука генетика. Давным-давно, еще при старой власти, полностью реабилитированная, в результате чего ее поминают к случаю и не к случаю в самом пустом разговоре. Ведь метро, согласитесь, есть не что иное, как зарытая в землю железная дорога. И происхождение Л.И. Острецовой от работника МПС должно было сыграть свою роль в дальнейшем выборе ею профессии. Вот и приняли ее без больших трудностей, хотя иногороднее. Приняли на соответствующие курсы, выучили на них встречать и отправлять по графику, соблюдающемуся, впрочем, автоматическими машинами подземной электрички, принимать экстренные меры в особых случаях, которых, слава богу, пока на ее дежурство не выпадало, а в сущности просто стоять на мраморном перроне среди бронзовых матросов с сильно потертыми револьверами и шахтеров с отбойными молотками. Среди живых толкающихся пассажиров с клетчатыми большими сумками торгового назначения, маленькими рюкзаками модного фасона и грузовыми тележками дачно-пенсионного типа. И вот она стоит в сером мундире, прилегающем к очевидной фигуре, в укороченной выше полных колен серой юбке, из-под которой выступают выпуклые ноги в хороших туфлях на высоком каблуке. А поверх всего этого, на пышных золотых, как говорится, волосах, двумя шпильками-невидимками закреплена положенная ей по должности красная пилотка. О чем может думать такая девушка в течение однообразной и длинной смены? Разные девушки думают о разном. По собственному опыту автор знает, что невозможно проникнуть в мысли других людей, особенно противоположного пола. Уж сколько раз пробовал, увы. Но в мысли Людмилы Острецовой мы в качестве исключения проникаем безо всякого труда, потому что Людмилу-то мы ведь выдумали всю, с ног до головы, и, следовательно, все, что в этой голове происходит, есть продукт нашей фантазии, и, значит, нам досконально известно. Думает наша героиня о будущем. Она о нем постоянно думает в определенном конкретном смысле, о котором скажем позднее. Некоторые ее знакомые и подруги тоже думают о будущем, но в примитивном смысле приобретения, когда, наконец, выдадут очередную зарплату, на вещевых рынках модных предметов типа расклешенных брюк с низкой талией или трусиков танго, выступающих сзади над этими брюками, как теперь носят. Могут также думать о посещении клуба-дискотеки или концерта любимого певца, такого хорошенького, как кукла. В конце концов, не исключены мысли просто о ближайшем вечере в сугубо девичьем кругу с приличным количеством пива и быстро варящимися в кипятке кирпичами смёрзшихся креветок. Но Людмила о такой ерунде думать, конечно, не станет. Модные брюки, тем более трусы, как у проституток, она не признает за красоту. Причем не из-за особенностей личной фигуры, а из принципа. По дискотекам не ходит, там только наркоту толкают, дергаются как припадочные, и пидорасов полно, которых она за людей не считает. Любимого певца лучше всего смотреть дома по собственному телевизору. Хозяйка квартиру сдала только с холодильником. В компании сестры Гальки и племянника Олежки. С ними все спокойно обсудить можно. И семейные трудности певца, и его новый имидж, то есть костюмчик и начес. К слову, сестра Галя тоже постоянно думает о будущем, но только об одном. Как сын выучится в школе милиции, отмотавшись таким образом от армии, попадет на службу в ГИБДД, начнет приносить хорошие деньги, женится на серьезной девушке, лучше тоже из приезжих, из хохлушек, они аккуратные, получит комнату или даже квартиру, родит детей, и Галина будет сидеть с внуками, как положено. Ей, конечно, дети сильно надоели за годы работы в яслях и садиках, но это ж свои будут. Да, а что до пива и креветок, то Люда предпочитает 150 хорошего молдавского коньяку и шашлык из мягкой свинины. Если у них с Аркадием смены совпадают, а это как минимум случается раз в 10 дней, они так и делают. Давно уже выбрали кафе, расположенное близко от места службы и укромно, в одном дворе на улице Никольской, бывшее 25 лет октября, это ж надо. Летом там столики выставляют прямо во двор. А когда наступает холодный сезон, сидят все в приспособленном для современного использования небольшом помещении некогда черного хода. Накурено, конечно, сильно, но капитан из-за нервной работы и сам непрерывно тянет хорошие сигареты «Парламент». Балует себя, тем более, что ему их бесплатно раз в неделю друзья-бизнесмены по блоку дарят. А Людочка тоже может не в затяжку одну испортить, особенно после рюмки. Иногда, не слишком часто, к паре, ну что тут мяться, не дети. Было у Острецовой с Нерушимовым, и сейчас бывает, стесняться особенно нечего. Она женщина свободная, и он одинокий, разведенный, без алиментов. Значит, иногда к паре присоединяется Коля Профасов. Он, конечно, семейный, но может себе позволить хотя бы раз в месяц посидеть с друзьями. И приятель Николая, сослуживец его по частному охранному предприятию, Капец Игорь Алексеевич, подполковник ВДВ, Герат, Очхой Мартан, Центральный госпиталь имени Бурденко, за службу Отечеству второй степени, как раз в комплект к инвалидности второй группы по проникающему в легкое. Так что он в трех богатырях исключительно на видеонаблюдении. И то взяли по старой дружбе с президентом фирмы, тоже из десантуры. И так сидят они хорошей компанией с единственной представительницей прекрасных дам, за которых, конечно, подняли уже тост. Добивают, понятно, вторую кристалловской гжелки под бочковую Балтику, седьмой номер. А Люда пьет на десерт после коньячка и мяса кофе капучино, которому приобрела за столичные годы слабость, и делится с друзьями своей заботой о будущем, которую прежде держала при себе, даже Нерушимого не посвящала. Койка койкой, а жизнь у каждого своя. Но вот теперь почему-то почувствовала она, что пришло время. Рассказ ее длинный, поэтому прежде чем представить вам, нетерпеливый читатель, его дословную запись, автор позволит себе некоторое отступление, отчасти противоречащее многому сказанному выше. Если помните, начали мы с рассуждения разницы между их мещанским счастьем и нашей неистребимой духовностью. Так вот, вдруг, когда сочинение это уже перевалило, по крайней мере, за треть, подумалось, а не свалить ли отсюда к такой-то матери? Честное слово, сил больше нет. Конечно, рынок, все в продаже, только деньги давай. И свобода, не нравится что-то, маршируй по улице с плакатами и ори сколько хочешь, если санкционирован. Поди плохо. Как говорится, все, о чем мы мечтали, но боялись мечтать. Ох-хо-хо. Но как глянешь вокруг, двор грязный, собаки ходят с безнадежными глазами, асфальт в дырах, мусор, перед бутиком насрано. Да по радио блатняк. Да один депутат за вечер в кабаке оставляет больше, чем зарплата всей фракции. Да вообще блядство и беспредел. Идите вы в жопу с вашей духовностью и подайте мне ту промытую до скрипа тоску и скучный порядок. Хочу лицемерных улыбок и очереди на усыновление чужих дефективных детей. Хочу чистоты и старательности, мелочности и индивидуализма. Надоело. Ну ладно, это так, истерика. Чепуха. Зол человек, вот это действительно беда. Жаден, ревнив, хотя не любит никого, если поглубже разобраться. Пуст и тщеславен, горделив и пуст. И некуда ехать, и везде люди. Только мы по-ихнему не понимаем, вот и обольщаемся. Жил, беспутничал, радовался мерзости своей и планы еще большего безобразия строил. И бежал за приятным, под ноги не глядя, а тут раз — и споткнулся. Господин, товарищ, мужчина, это не вы обронили? Нет-нет, знаю я эту вашу игру, сейчас пачку долларов резинкой перетянутую делить станете и последний отберете, мошенники проклятые. Ну что вы, господин, нельзя так не доверять людям. Это ведь ваша жизнь. Ваша-ваша. Вот первый развод, вот и второй. Вот кандидатский стаж, а вот прекрасный августовский рассвет у Белого дома. Видите, ваша. Потеряли. И не благодарите. Это вы сами споткнулись, потому и заметили. А споткнулись об старость. Вот же она. Одиночеством вверх торчит. Постойте, отдышитесь. Жизнь получше спрячьте за пазуху, чтобы снова не обронить. Беречь жизнь надо. Теперь уж все, не глотка. Вы всю свою цистерну сами знаете. Ну, счастливо. И остаешься с нею наедине, с жизнью. С потерянной. Стоишь посреди пустого места, ноги подгибаются, голова уплывает в последний, может быть, путь. Легкий жаркий ветер долетает из бессмысленных молодых лет И куда теперь идти? Некуда идти. Отнесут. Страшно, страшно. Ох, как страшно. Плохо мне, Господи. Ну, помогите же кто-нибудь. Возьмите за руку, скажите, что не умру весь, что кое-что хорошее останется, растворится, и буду в нем проглядывать хоть неясной тенью и мерцать, и за руку возьмите. Нету никого. Разошлись по своим делам. Один. Ну-с, а теперь рассказ Людмилы Острецовой. Я с этой бабкой случайно познакомилась той зимой. Она на платформу спустилась из перехода, а поезд как раз только ушел. Пусто, 12-й час, вечер будний, народ весь проехал уже. Ну, она стоит в такой шубе вообще. Старая по фасону, как из кино, но каракуль мальчики классный, я сразу обратила внимание. И длина в пол, представляете, а сама шатается. Я думала, плохо ей, надо, может, фельдшерку звать, а то навернется затылком на мрамор, будет шороху. Подошла, смотрю, она в умат, пахнет не сильно, видно, дорогое пила, но глаза в разные стороны. И сама прямо падает. Я даже не знаю, что со мной сделалось. Жалко ее стало, что ли, или что. Короче, отвела ее в служебку, хотя ты, Шаркаша, знаешь, категорически запрещено. Посадила там, а она со стула валится. В общем, до конца смены она там проспала. Хорошо не зашел никто, а сменщица я наврала, что знакомая. Ну, сменилась и вытащила ее наверх. На лестнице снизу подпирала, тут она вроде прочухалась. И говорит мне так спокойно, как будто я ей подчиненная: «Возьмите, милое, такси, едем домой на Котельническую, а потом можете идти, вы мне до утра не понадобитесь». Это я потом просекла, что она меня за свою домработницу посчитала, или кто там у нее раньше был. Ладно, тормознула я одного частника, договорились, она чего-то шебуршит там сзади, тут направо, тут налево, теперь во двор, вот подъезд, благодарю вас, и тянет оттуда сзади водили стоху. Ничего, да? А там езды самое большое на полтинник до этой высотки. Ну, считай, прямо напротив Кремля. Поняли, знаете? Там еще церква большая под мостом. Ага, ну, вылезла она. Еле носом в асфальт не врубилась, я успела ухватить, и пошли мы к ней домой, как будто она меня 100 лет знает. А что я ее, допустим, в ванной запру и все из квартиры вынесу, даже не думает. Ладно, 2 месяца прошло, мы уже с ней подруги, не разлей вода. Прихожу я к ней со смены или в свой выходной, несу бутылку, она исключительно белую, самую лучшую пьет, ну, это стандарт, и всегда денег мне заранее дает на продукты. Вытащит из кошелька, не считая, мятые, и спрашивает: «Люсенька», это она меня так называет, «здесь хватит?» А там рублей 700, а когда и больше. Я ей говорю: «Анна Семеновна, куда столько?» А она говорит: «Ну как же, ведь теперь все так дорого». А сама и не знает толком, почем что. Я ей сначала чеки приносила, так она меня стыдила и выкидывала их, не глядя. Ей деньги как бумага. Она пенсию по полгода получать не ходит. Муж у ней был какой-то большой начальник, может, академик или министр. Факт, что герой Советского Союза и знаменитый человек. Даже теперь по телевизору читают слух, что он написал. 30 лет или больше как помер, а оставил ей всего за 2 века не прожить. И шубы, и бриллиантов этих в золоте полная коробка. Она ее в тайном месте за книгами держит. А книг сплошь по всем стенам, во всех 4 комнатах и даже в коридорах. Ужас. Она перед сном берется читать, а сама уже никакая. Почитает, пока я посуду мою и на кухне прибираюсь. Захожу, она уже спит. Сопит так, как будто помрет сейчас. А книжка рядом с диваном на полу лежит, и там этих книжек целая гора. Она мне их поднимать не разрешает. Однажды я одну взяла посмотреть, а там чего-то на иностранном языке, только не на немецком, я немецкий в школе учила. Ну вот. Значит, приношу я телячьи колбаски, батон свежий, помидорчиков с огурцами нарежу. Она мне велит их зимой брать в супермаркете. Сидим, выпиваем, закусываем. И всю свою жизнь она мне рассказывает. Фамилия у ней Балконская, это по академику, а девичья простая, некрасивая, свинина. Родители у ней учителя, были по музыке, но, говорит, тоже жили неплохо. А сын ее Тимофей работал режиссером или актером, я не поняла, но по фотографии узнала, его раньше часто по телевизору показывали, а теперь он живет за границей, и оттуда ей баксы присылает. Но про него она не любит говорить. А про всех своих любовников рассказывает. А женщина, конечно, была красивая, это действительно. И сейчас издали, если морщин не видно, прям как Валерия, и тоненькая. Выпьет, а закусывает только огурчиком или сыром, а хлеба вообще никогда не ест. Один мужик, рассказывал, к ней ходил, а потом пришел как-то уже после смерти академика, а его прямо в ее квартире током убило, представляете? Она говорит, это ему мертвый муж отомстил, забрал к себе в преисподнюю. Ну, уже пьяная, конечно. В общем, короче, я к ней хожу всю зиму, а весной она собирается на свою дачу. Вот, мальчики, как живет старуха. Квартира, 4 комнаты, паркет, центр, вся обстановка хоть и старая, но хорошая еще. И дача по Минскому шоссе, где раньше только таким, как ее покойник, участки давали. А сейчас самые крутые строятся. Там кругом красотища. Все из кирпича, в 3 этажа, и заборы такие дороже целого дома стоят. Ну, у нее дача, конечно, старая, деревянная, наверху только 1 комната и снаружи некрасивая. Зато участок 40 соток. И все в доме есть, и ванна, и даже телефон, прямо городской. Она рассказывала, сколько ей предлагали, чтобы продать, так я даже не верила, а потом узнала, правда. Ну, заказала я машину из агентства, перевезла ее туда и стала к ней ездить по выходным. А сегодня она мне звонит утром, говорит, заболела, голова кружится и вообще плохо чувствует. Я ей говорю, Анна Семеновна, погрейте молока и ложитесь, это вас протянуло где-то. Вы одеваетесь легко и всегда на веранде, садитесь в кресло, а там тянет. Вы ложитесь, а я завтра рано приеду, я завтра как раз свободная в отгуле. Нет, не хватает терпения записывать слово за словом рассказ Людмилы Острецовой. Вроде ничего ужасного она пока и не рассказывает, а какой-то гнилой горечью веет от всего, что она говорит. Страшная какая-то морда вырисовывается вдруг откуда-то. Отчаяние подползает. Знаем мы, чем все кончится. Нам бы порадоваться за Люду, а нету радости. Понимаешь, Люда? Жизнь-то твоя устроится окончательно. Завещание Балконской Анны Семеновны уже заверено работниками нотариата, честь по чести, так что рано или лучше поздно, дай бог Анне Семеновне еще долгих спокойных лет. Отойдет гражданке Острецовой Л.И. и жилплощадь в Котельниках, и домостроение с прилегающим участком земли в поселке Переделкино, и все прочее имущество, включая жестяную коробку от импортного печенья, спрятанную до поры за собранием сочинений. Впрочем, никого не касается, где она спрятана. А сын завещательницы, Балконский Тимофей Устинович, он почему-то свою фамилию через 2 О пишет, ни на что претендовать не будет из своего зарубежного далека. Его вообще признают безвестно отсутствующим, так что вступишь через положенное время ты, Людмила Ивановна, в свои права. Но душа, душа твоя, вот что нас заботит. Ворочается она, душа-то? Подкатывает изнутри, как обострившийся гастрит. То-то и оно. Людмила пошла от электрички короткой дорогою. Сначала, конечно, мимо кладбища, потом к прудам и напрямик через рощу. Тихий воздух теплого и пасмурного июньского дня вдыхался с некоторым трудом. Запахи окружающих растений и влажной подножной почвы делали его слишком густым для вдыхания. В пространстве чувствовалась совершеннейшая пустота. Даже с прудов не доносились голоса отдыхающих, поскольку день был совершенно будний. И народ занимался трудом в других местах, в городском смраде и беспокойстве. Из живых существ только бестолковая бабочка металась белыми зигзагами над небольшой поляной. Да мелкие беспризорные лягушата прыгали, словно в мультике, по берегам быстро иссыхающей лужи. Еле слышный звон распространялся между деревьями. Откуда бывает такой звон в редком и пустом лесу, неизвестно, но многие его слышали. И тут на узкой и сырой тропинке, по которой шла, задумавшись Люда, появился неизвестный мужчина. Одет он был в спортивный костюм серого цвета, лицо у него было продолговатое, глаза голубые, нос прямой, волосы светлые, короткие. А что голубые глаза были близко поставлены к переносице, и что нос был к концу толще, и этот конец все время вздрагивал, будто мужчина принюхивался к чему-то, и что уши у него были больше обычно встречавшихся Людмиле мужских ушей, а зубы длинные, их было видно, потому что мужчина все время улыбался, и что шеей он при этом не ворочал, будто застудил ее, этого лейтенант с Людмилиных слов записывать не стал, потому что в словесный портрет такого не пишут, не положено. Эх, милиция. Не дал, как обычно, введенный по горячим следам план перехват результатов. И никогда не даст. «Куда идешь, сестренка?» — спросил мужчина и показал зубы. «Проводить? Или так пойдем погуляем?» Никогда в жизни не стала бы Людмила Острецова разговаривать с неизвестными мужчинами неизвестно где. Но тут она про свою гордость забыла. Кругом был лес, человеческие голоса не доносились ниоткуда. Она вспомнила, как по телевизору объясняли, что с маньяками надо разговаривать, глядя им в глаза, чтобы смутить и отвлечь от дурных мыслей, и вступила в беседу. Она рассказала, что идет к больной старушке, даже назвала Анну Семеновну бабулей, показала, что имеются в ее небольшой, но вместительной сумке поддельной фирмы «Рита» продукты, включая испеченные сестрой Галей пирожки и бутылочку, как она осторожно засмеявшись выразилась, от сосудов. И вдруг, сама не заметив, произнесла, как последняя дура, адрес, по которому идет. Не успели еще раствориться в теплом и влажном воздухе заветные слова «Публицистический проезд 11», как мужчина исчез. Вот только что стоял здесь, скалился, комплименты делал, мол, так бы и съел тебя, сестренка, настолько ты аппетитная дама, и сгинул. Только кусты зашуршали. Да нагнулась и выпрямилась, дрожа мелкими листьями, молодая березка, да мелькнула поперек просеки вдаль серая тень. Вот и все. А Людмила тут же очнулась и снова стала самой собой, толковой и решительной девушкой, сумевшей безо всякой помощи и поддержки дойти от шпального дома на юго-восточной железной дороге до столицы страны и здесь порядочно обустроиться. Поэтому, прежде всего, она достала из особого кармана поддельной, но практичной сумки небольшой телефон, мобильный и, признаемся, до сих пор для нас непостижимой связи. Набрала номер друга Аркадия и все ему сообщила, коротко, поскольку деньги щелкают, но подробно. Аркадий Нерушимов, опытный капитан милиции, выслушал внимательно, не перебивая. Выслушав же, приказал идти спокойно, куда шла. А телефон больше не занимать и ни в коем случае не выключать. Люда и пошла. Ну что, давно догадались? Правильно, дальше все будет именно так, как вы думаете. На веранде дома 11, по довольно глухому даже для дачного места публицистическому проезду, стояла желтоватая тьма. Поскольку все занавески из плотного сурового полотна были задернуты. Людмила Острецова пригляделась, привыкла к темноте и обнаружила, что Анна Семеновна встречает ее, сидя на своем любимом месте, в старом и слегка покосившемся, а оттого и плохо качающемся кресле качалки, из-за простуды накрывшись до самого подбородка большим клетчатым теплым платком и натянув на голову древнюю конькобежную шапочку с мыском на лбу. Однако тут же Люда поняла свою роковую, как говорят про такие ошибки, ошибку. Бабка дико с хрипом захохотала, поглядела на несчастную гноящимися, близко поставленными к переносице голубыми глазками, пошевелила концом мощного носа и вскочила из кресла, оказавшись, естественно, уже знакомым нам неизвестным мужчиной. «Ну чего смотришь?» — спросил мужчина грубо. «Зубы мои не нравятся или уши слишком большие?» «Ничего, уши откидываются». И он снова захохотал. И хриплый рык пронесся над старинным дачным поселком. Впрочем, к слову сказать, этот поселок и не такое слышал. «Ах, что вы на себя наговариваете?» — кокетливо смутилась Людмила, желая на самом деле, конечно, просто выиграть время. «Уши как уши». «Не гони», — не поверил мужчина. «Сама знаешь, чьи это уши. Бутылку лучше давай». «А где бабуля?» Люда никак не могла поверить, что Анна Семеновна находится, как положено, уже в животе мужчины. Даже при всей своей изящности пожилая женщина поместиться там никак не могла. «Где? В Караганде», — мерзко отвечал зверюга, повернулся всем телом и, отодвинув кресло, открыл страшную, как и следовало ожидать, картину. Анна Семеновна Балконская сидела за креслом на полу, связанная по худым рукам и тонким, как у всех пьющих женщин, ногам, липкой лентой скотчем. Рот ее был заклеен этой же лентой, а глаза закрыты, поскольку сознание она, понятное дело, уже давно потеряла. Да и кто бы на ее месте не потерял. Тем временем негодяй вырвал из рук Людмилы ее полную гостинцев сумку, вытащил и сожрал вкуснейший испеченный домовитой Гали пирожок, вытащил бутылку и, свернув ей голову, стал оглядываться в поисках какого-нибудь стакана, поскольку дорогая водка из дозатора прямо в пасть не льется. «Я вам сейчас фужер дам», — сказала умная и находчивая Людмила. С этими словами она пошла в гостиную, погремела там посудой в серванте и быстро вылезла в окно. Вылезши, девушка обежала дачу вокруг, подперла какой-то случайной доской дверь на веранду, чтобы преступник не ушел, а тут и ребята подъехали. За рулем своего автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» находился сам капитан Нерушимов. Рядом с ним сидел Коля Профасов с положенной ему по охранной работе профессиональной дубинкой. А сзади нетерпеливо ворочался бывший десантник Игорь Алексеевич Капец с личным тульским помповиком. Он из-за своей инвалидности вообще стал суровый и несдержанный до беспредела. В камуфляжах все как положено военным и охотникам. В общем, разобрались они с Серым. Посмотрели потом документы, надо же, и фамилия русская, Волков. Не из черных, а такой зверь. Завернули в тот же клетчатый платок, загрузили, а на свалке кинули, там свалка недалеко. Нашли место, где мусор и без того тлел, ну еще и бензинчику плеснули. Потом бутылку, привезенную Людмилой, распили и по домам. Люда же осталась старушку утешать. И пришлось ей через час еще в ларек бежать, а то обе никак успокоиться не могли. На следующее утро пошли вдвоем в милицию, где по совету опытного Нерушимого заявили об имевшей место накануне попытке грабежа дачи. Лейтенант записал приметы грабителя, но про уши и шевелящийся нос записывать, как мы уже отмечали, не стал. А какой смысл записывать, если все равно этого бомжилу хрен найдешь? Вон на свалке обгорелая волчья шкура обнаружилась, а в шкуре человеческие останки с огнестрельными ранениями. И что? Тоже дело заводить? Вот, собственно, и вся сказка. Болит душа Люда? Болит, что ж поделаешь. Жалко мужика-то, хоть он и волчара был. Жалко. Простила ты ему все давно, потому что и про себя знаешь такое, что лучше бы не знать. Но в сказках никого не прощают. В них добро, как сказал поэт же, непременно с кулаками, да с такими, что никакому злу и не снились. Сказки они все жестокие. Да и жизнь пока не лучше. Стоит Людмила Острецова на платформе станции Московского метрополитена «Площадь Революции». Красная пилотка ей очень к лицу. В квартиру свою она еще не приезжает, чтобы Анну Семеновну не тревожить пока. А на дачу уже покупателя нашла, потому что за такие деньги где-нибудь по Ярославке можно настоящий коттедж отгрохать. Капитан Нерушимов майора получил. Скоро они с Людой сменят Ниву на приличный «Опель трехлетку». Ребята из ГИБДД обещают помочь. Коля Профасов и Капец Игорь Алексеевич по-прежнему в трех богатырях, но и с ними будет произведен честный расчет, когда Люда законно откроет коробку, хранящуюся за собранием сочинений. В общем, неважно кого. Анна Семеновна Балконская все выпивает, и до того осеннего вечера, когда она в последний раз заснет, уронив на пол стихи французского поэта Элюара, еще несколько месяцев осталось. Почему-то похороны всегда в плохую погоду устраивают. Олежка готовится в школу милиции. Со всеми, с кем надо. Аркаша Нерушимов уже перетер, проблем у парня не будет. Сестра Галя счастлива, хотя никак не поверит, что скоро все будут жить вместе в своей четырехкомнатной. И никто из них не знает, что в специнтернате под Камышиным сидит на грязных и вонючих, наваленных на кривой кровати тряпках, толстая тетка лет 30, качается и рвет желтые волосы на плоском затылке. Качается и рвет, рвет и бросает. А когда к ней кто-нибудь подходит близко, то плюет длинной и тягучей слюной, но не попадает. Да и что толку, если бы знали? Все равно не поняли бы, что это она переживает так за всех, жалеет всех и переживает, и расстраивается. А никто не понимает. Вот она волосы и рвет, и плюется. Тут от некоторых собственных мыслей впору и самому волосы рвать. Рвать и плеваться. А приходится терпеть.